что ты такое?» В растерянности проговорил вслух парень, зная, что пленитель его не поймет. «У меня к тебе тот же вопрос, чужеземец», — спокойным мягким голосом ответил гибрид. «Чем шокировал одаренного? Я читал, что таких, как ты, называют людьми. Ты понимаешь меня? Хэмха!» Он надменно хмыкнул. «Этот предмет позволяет мне понимать любой язык и говорить на нем». Мужчина щелкнул пальцем по амулету. «Аватар, хо-хо, а ты занятный. Пожалуй, мой лорд захочет увидеть тебя живым, диковинка». Песок стал затягивать все тело Арина, закрывая нос и рот, перекрывая доступ к кислороду. Отчаянно пытаясь вырваться, он ловил на себе надменный садистский взгляд гибрида, что с удовольствием наблюдал за своей пыткой, пока одаренный не потерял сознание. Перед глазами все мелькало. Тело не слушалось и практически ничего не чувствовало, кроме волочения ног по твердой поверхности из-за парализовавших тело песчаных идол. Впереди уверенной походкой шел Раката в темно-фиолетовом плаще и темных штанах, на которые в области голени крепились защитные пластины. По бокам слышались шаги, и то и дело появлялись ноги двух других ракатанцев, тащивших его. Затем темнота. В следующий раз, когда сознание вернулось к парню, его уже не волочили, а удерживали на месте. Замутненный взгляд не видел практически ничего, но разум чувствовал присутствие кого-то очень могущественного перед собой. С трудом приподняв голову, Арин прищурился, стремясь разглядеть хоть что-то. Справа на одном колене стоял схвативший его гибрид и обращался к кому-то перед собой. Свет слепил глаза, не давая и малейшего шанса увидеть адресата его речи. Когда же гибрид замолчал, воцарилась непродолжительная тишина, разорванная тяжелыми шагами. Фигура в броне стояла против света, но даже так были видны пылающие оранжево-алым радужки глаз, подобно тлеющим уголькам на темном силуэте. Так же, как и пленитель, он внешне куда больше напоминал чистокровного, чем самих Раката. Черные с багровым оттенком волосы, зачесанные назад, когтистые пятипалые руки с острыми костяными выростами на локтях были расположены параллельно телу по бокам. Сомнений не оставалось, именно он был источником столь могущественного давления тьмы в этом зале. Из его висков прорастали по три направленных вверх рога, напоминавших корону. Король Раката с едва читаемым интересом в глазах осмотрел пленника. Взгляд его пылающих глаз зацепился за ситские татуировки на руке Арина. Взор монарха тут же изменился, выражая глубочайшее презрение. Мужчина что-то сказал своему слуге на их языке, после чего развернулся и зашагал к обратно своему трону. Гибрид поднялся с колена, махнул рукой, и подчиненные Раката потащили вновь теряющего сознание парня обратно к выходу. Все тело дико ломило, стоило Арину только прийти в сознание. Руки были пристегнуты к потолку цепями, от ног также тянулись металлические звенья, крепящиеся к полу. С трудом открытые глаза принялись метаться из стороны в сторону, оценивая ситуацию. Помещение, в котором он находился, скорее всего, являло собой пыточную. Вся комната была выполнена из обычного металла, на потолке было несколько ламп холодного освещения. Из мебели тут не было совершенно ничего, разве что на стенах были странные панели, как будто бы скрывавшие за собой что-то. Не исключено, что это были скрытые полки или ящики. Сразу было видно, что ракаты явно не дикари и развились достаточно неплохо. Пускай уровень технологии был ниже среднего по галактике, но для изолированной на 30 тысяч лет планеты вполне хорошо, уж точно лучше того, что было на Земле. Продолжать озираться по сторонам не было смысла и времени. Нужно было выбираться и как можно скорее. Воззвав к силе, одаренный не получил никакого отклика, лишь глухое молчание. Придя к выводу, что из Саламири на этой планете быть не может, ввиду отсутствия необходимых для них условий жизни, он осмотрел свои путы. Цепи на его руках выглядели совершенно обыкновенно, не как те, что использовал Экзар в обличии Харта. Да и шанс того, что на этой планете находились залежи металла, блокирующего силу, были крайне низкими. Что тогда мешало связи с силой? Неважно, стоит отсюда сбежать, блокиратор исчезнет. Собираясь использовать способности брони для побега, Арин услышал за дверью приближающиеся шаги. Металлические двери разошлись в стороны, уходя в пазы и пропуская гостя, хотя вернее будет сказать, хозяина, внутрь пустой комнаты. Мужчина из расы Раката, на этот раз обычный, не гибрид сита и ракатанца, обычная светло-желтая, близкая к песчаному цвету, кожа, расположенные по бокам от черепа глаза, все по классике. На теле Раката была надета удобная и практичная черная одежда, на предплечьях и голенях имевшая металлические накладки. Грудь перемотана двумя темно-коричневыми ремнями, на которые крепились метательные ножи с темным лезвием ониксового цвета. На поясе с правой стороны висели черные ножны с вставленным вниз мечом, рукоять которого была плотно перемотана тканевыми багровыми лентами. С левой же стороны и позади находились подсумки, выполненные в тон ремням на груди. На бедра крепились дополнительные подсумки, закрепленные ремешками. Совершенно равнодушный взгляд Раката не предвещал ничего хорошего. Мужчина потянулся рукой в одну из поясных сумок, откуда достал амулет, практически идентичный тому, что был на схватившем его гибриде. Надев предмет на шею, он еще раз взглянул на пленника, оценивая, насколько легко того будет сломать. Подойдя поближе, он заговорил: «Как только тебя притащили в город, тобой занялся лучший дознаватель, специализировавшийся на проникновении в разум пленного. Мало кому удавалось ему противостоять, лишь единицам. Попасть внутрь сознания вырубленного человека ему не составило труда, но когда он приступил к выуживанию информации, то столкнулся с проблемой. Что-то изнутри ограничило ему доступ, после чего напало на него. Дознаватель впал в бред, а вскоре окончательно лишился рассудка. Неизвестно, что произошло с ним конкретно, но он более не дееспособен», — спокойно отчеканил мужчина. «Это первый такой случай на моей памяти, так что нам было приказано избегать с тобой телепатического контакта, и уже лично мне приказано добыть из тебя всю нужную информацию более традиционным и примитивным методом, посредством пыток», — уточнил он. «О чем это он?» Арин решил не тратить время на лишние в данный момент размышления, полностью сконцентрировавшись на побеге. «А для этого нужно кое-что узнать. Как ты лишил меня связи с силой? Здесь нет существ, блокирующих ее, я вряд ли скован металлом, не дающим ее использовать. Так что это...» Раката хмыкнул, отходя к правой стене и открывая скрытую панель, за которой и вправду таилась полость. Дверца со внутренней стороны представляла собой небольшой столик, на котором можно было удобно расположить выбранные орудия пыток, хранившиеся в самой секции. В этом конкретном шкафчике были лишь колюще-режущие предметы, но что-то подсказывало одаренному, что в остальных секциях лежали иные орудия. «Есть несколько способов временно разорвать связь одаренного с силой. То, что ты назвал, самые примитивные. Ты не чувствуешь силы не потому, что между ней и мидихлорианами в твоем организме есть какой-то барьер. Отнюдь. Мидихлорианы – микроскопические клетки, являющиеся проводниками между организмом и силой. Сейчас сами твои мидихлорианы лишены возможности проводить энергию силы», — буднично проговорил он, покручивая в трехпалой руке нож с изогнутым лезвием, острие которого поблескивало, отражая свет ламп. «В отличие от более примитивных методов, тут не требуется постоянный контакт с ограничителем, а сама техника разрыва может действовать от одного дня до недели. Так что ты не сможешь сбежать, а я выполню свое задание». Пока Раката продолжал перебирать оружие, Арин попытался освободиться, используя броню Сарма. Из его руки вытянулся тонкий остроконечный жгутик, потянувшийся к цепи. В этот момент тело поразил мощный удар тока, от которого парень стиснул зубы, сдерживая крик боли. «А я все ждал, пока ты применишь эту способность», — не оборачиваясь, сказал дознаватель, слегка подтачивая и без того чертовски острый кинжал с гардой, имевший два острых шипа, нацеленных по направлению лезвия. «Откуда вам известно о броне, ищейка которого ты убил? Неужели ты думал, что поисковики на столь отдаленном расстоянии от города не будут иметь связи с остальными? А, связи, то есть Раката знали обо мне уже тогда, когда я направлялся за обломками проводника. Но когда он успел передать информацию и как? Опять телепатия? Вся эта комната увешана камерами, нацеленными только на тебя. Как только они засекут проявление этой твоей странной способности, через твое тело тут же будет пропущен разряд электрического тока. Поверь мне, мы сделали все, чтобы не дать тебе сбежать». Глава 51. В комнате отдыха на тени минувшего сейчас собрались все одаренные, кому удалось пережить инцидент с Экзаром Куном. Настроение у ребят было, мягко говоря, подавленным, повисла тишина, возникшая отнюдь не от неловкости. Просто им особо нечего сказать. Масло в огонь подливало и то, что Адас как сквозь землю провалился как раз тогда, когда был нужен больше всего, чтобы дать ответы. Двери открылись, впуская внутрь Мола, чьи новые протезы ступали по металлическому полу намного тише прежних. Бокатан сообщила, что Адас взял группу из 12 мандаларцев и 10 дроидов и вылетел в неизвестном ей направлении чуть больше недели назад. Прекрасно. Он просто взял и свалил на очередное задание, как будто ничего и не случилось, как будто бы из-за него не погибла Касс и мастер Леска. Лотар впечатал кулак в стену, а затем поправил бинтовую повязку на левой стороне лица, скрывавшую пустую глазницу. «Мак, если бы он тогда не сдержал Экзара Куна, мы бы не выбрались из тренировочного зала живыми. Этот демон оказался слишком силен для нас, и он ведь просто игрался». Вабиш невольно задумался, а чем же они заслужили такое? Сначала Джабим, отнявший у них друзей и товарищей, а теперь еще и этот Хаттов-призрак. «Это несправедливо, и ты не единственный здесь, кто лишился возлюбленной в тот день. Учитель потерял Сану, которая стала первой жертвой этого маньяка». Мак Лотар замолчал. Продолжи он дальше, друзья бы точно его не поняли. Он для себя все решил, а потому переубедить его в будущих планах было невозможно. Юноша отвернулся в сторону, отчего челка прикрыла единственный уцелевший глаз. Вновь воцарилась тишина. Спустя некоторое время Абри все же решила вынести на обсуждение то, что она почувствовала ярче всего, ввиду своего обостренного восприятия силы. В тренировочном зале, когда учитель ненадолго вернул контроль над своим телом, как только мы убежали и скрылись, я почувствовала его смерть. Он исчез. Его присутствие полностью исчезло, и не как при использовании сокрытия. Такое бывает лишь тогда, когда человек умирает. Ты уверена, Абри? Может, тебе просто показалось, а он вновь был оттеснен Экзаром? Я знаю это. Я слишком часто, слишком хорошо чувствовала смерть. И это была она. От ужасных воспоминаний с поля боя над Джабиями и того чувства отчаяния, что она испытывала, представ перед лордом Сита в древности, девушку затрясло, а с глаз потекли слезы. Но как ты тогда объяснишь то, что произошло в конце? Кун упал на колени и с кем-то заговорил, а затем тело вернулось Адасу. Он же не мог воскреснуть, это невозможно. Только если ты не стал призраком силы, но тогда бы учитель сразился бы с ним даже в такой форме. Гант заботливо положил руку на плечо подруге. Я знаю, через что тебе пришлось пройти, Абри. И это безусловно оставило на тебе свой след. Скорее всего, тебе просто показалось, что ты почувствовала смерть из-за стресса и страха. У меня был сон. Неожиданно подал голос сидевший у стены Т, пока я был в Октакамере. И что с того? В нем учители и еще двое сражались с Экзаром Куном в каком-то странном пространстве из переливающихся цветов. Один из них был бледнокожим брюнетом, одетым в одежду черно-белых цветов. Второй был точной копией Адаса, но почему-то он носил джедайскую робу. Трое противостояли Экзару, отрастившему еще четыре руки. Их атаки были быстрые и сильны, но он лишь смеялся, отражая их все. А если им и удавалось попасть, то он просто залечивал раны и заново отращивал конечности. Даже прямое попадание шара из пламени практически ничего ему не сделало. Экзар разделался с напарниками учителя, разрубив их каким-то невидимым лезвием. Получив серьезную травму от огненной волны, учитель поглотил поверженных союзников. Его глаза в тот момент были такими же, как когда он вернул себе тело. Затем он применил атаки с использованием криокинеза. Внимательно слушавшие монотонную речь Тесса командники хмыкнули от удивления. Криокинез являлся настолько редкой способностью, что его даже не выделяли столь явно, как те же молнии или пирокинез. То, что было дальше, трудно описать. В руке Адаса появился энергетический клинок неясной мне природы, которым он нанес сокрушительный удар по ублюдку. Но даже так этот сукин сын выжил. Окончательно добить его удалось лишь хитростью, пробив грудь мечом насквозь. Завершил свой монолог Диад, едва слышно выдыхая. Занимательно, но повторюсь, что с того? Мне постоянно всякая ересь снится. Неудивительно, что твой мозг выдал Экзара Куна в демоническом шестируком обличии. Он был кошмаром наяву, а стал просто кошмаром, скептично сказала Зул, недовольно потирая покрытые сетью черных отметин руки. Следы от молнии, как у Адаса, простирались по всему ее телу, служа насмешкой над ее силой, оставленной Экзаром. Это не было похоже на сон. Я вообще никогда не вижу сны, а этот был слишком яркий, слишком конкретный, больше похоже на видение, подхватил Мол, вспоминая те редкие случаи, когда сила направляла ему свои подсказки. Но то были размытые и неясные образы будущего, суть которых понимаешь, когда уже поздно. Впрочем, следует сделать скидку на то, что Диад прирожденный телепат. Видения обычно указывают на события в будущем. Значит ли это, что Экзар все еще жив и этому сражению еще предстоит произойти? Нет, я не уверен. Т уставился куда-то вперед, вспоминая тот день, В моем присутствии учитель всегда поддерживает усиленные ментальные щиты. С его стороны это верно, ведь я много раз пытался проникнуть в его разум поначалу. Когда мне пришло это видение, я восстанавливался в Бактакамере. Сразу после этого я проснулся и едва мои глаза открылись, я увидел его выходящим за двери Мидблока. Мне кажется, что он впервые ослабил щиты, так как я был без сознания, и в тот момент мне неосознанно удалось увидеть воспоминание, что крутилось у него в голове. Похоже, это уже произошло в прошлом. Всех присутствующих невольно охватила легкая дрожь. Все вместе они едва ли сумели нанести Экзару критический урон, угрожавший бы его здоровью. Если видение-то и вправду было воспоминанием Адаса, то страшно представить, насколько он силен. Стоп, а кто тогда те двое, что дрались вместе с ним? И почему один из них в твоей истории выглядел точь-в-точь как учитель? Это же бред, замотала головой Ксис. Я честно не знаю, я даже не уверен, правда ли это все. Просто, как еще объяснить то, что мы еще живы? Опустошенно проговорил он последнюю фразу, он же не мог просто исчезнуть, да и не вернул бы контроль над телом просто так. Он в любом случае проиграл, но я думал, что это была ментальная битва, а не буквальное сражение насмерть. То, что я видел, было дикостью. Плюс еще один вопрос в копилку тех, которые нужно ему задать, когда вернется, надула щеки Зул, недовольная тем, сколь многого не знает. Пока большинство продолжили обсуждать видение Диата, маг так и стоял у стены, не сказав ни слова. Заметив странное поведение друга, Уинда встал рядом с ним, прислонившись спиной к металлической стене каюты. Некоторое время оба просто молчали, безмолвно смотря вперед, но вскоре Нент все же собрался с силами, чтобы задать другу беспокоивший его вопрос. «Мак, ты точно в порядке? Я понимаю, учитывая все произошедшее, вряд ли к нам вообще применимо это в порядке, но...» Он попытался положить руку на плечо товарища, но жест поддержки был грубо отвернут. «Не лезь не в свое дело, Нент», — холодно бросил Лотар, поднимая взгляд на Аквалиша. «Думаешь, твои слова хоть чем-то помогут? Обойдусь. То, что мне сейчас нужно, не может дать мне никто, кроме меня самого». Оттолкнув шокированного друга, юноша быстрым шагом направился к двери, вскоре скрываясь в лабиринте коридоров дредноута. По пустым коридорам тени минувшего сейчас проходили лишь редкие отряды дроидов, направлявшихся по своим делам для обслуживания той или иной части корабля. Все же присутствующие разумные сейчас спали, ну или пытались уснуть. Уже скоро дредноут перестанет служить им постоянным домом и группа переберется в почти что достроенный храм единой силы, как это в шутку когда-то назвал Адас. В действительности, на тот же храм джедаев это здание походило лишь функционалом, место для жилья, тренировок, изучения новых знаний. Адас не любил всю эту религиозную приблуду, свойственную рыцарям света. Все уже успели привыкнуть к своим каютам, поэтому не слишком-то хотели переезжать в силу сентиментальности. Когда-то и он так думал, ведь тут было столько его воспоминаний, и их воспоминаний сказ. Но сейчас это место приносило лишь боль и отвращение, отвращение к самому себе, к собственной слабости. Поэтому маг без сожалений покидал уже ставшую родной каюту, собрав в сумку лишь самое важное и клинок своей любимой. Взяв один из новеньких кораблей, что были доставлены на борт мандалорцами пару дней назад, Лотар направился к поверхности Сарма. Про себя юноша отметил удобство данной модели истребителя. Кажется, Саксон назвал это Сит-прототип. Посадив Сит около вышедшего на финальные этапы строительства храма единой силы, бывший джедай поднялся по каменной лестнице ко входу. Проблем с навигацией внутри у него не было, ведь одаренному уже пару раз удавалось побродить по тогда еще недостроенным коридорам. Размах тут был должный. Это место явно рассчитывалось на большее количество людей, но все-таки внутри оно было меньше, чем казалось. Все дело в том, что левая пристройка была полностью выделена под нужды бывшего дозора смерти. Комнаты, казармы, стрельбище, арсенал – там было все, о чем только мог мечтать солдат. Дойдя до нужной ему комнаты на одном из верхних этажей, Лотару пришлось повозиться со вскрытием замка, но сила – универсальный взломщик. Внутри было просторное помещение со шкафами, панорамным окном на пустоши планеты, двуспальная кровать и еще некоторые другие элементы интерьера. Нескромные апартаменты, но и вычурного шика тут не наблюдалось. Подойдя к одной из стен, юноша воззвал к силе, но ничего за ней не почувствовал. Но он-то знал, он видел, что здесь планировался еще один проход. Проходя мимо 2 месяца назад, Лотар заметил, как дроиды старательно что-то там строят, хотя на чертежах, что им показывала ДАС, тут ничего не было, лишь его комната без какой-либо дополнительной пристройки. Активировав световой меч, он вонзил его в стену. Внешний слой металла оказался прорезан как масло, но вот после световой меч встретил преграду. Желтое лезвие клинка зашипело, наотрез отказываясь проходить глубже. Убрав меч в сторону, Лотар увидел нагревшийся до слегка красноватого оттенка металл, и это после 20 секунд непрерывного контакта. Бискар, ха, это в его духе. Тогда я точно там, где нужно. Тогда юноша снял с плеча сумку и достал из нее то, что должно было в будущем помочь ему в осуществлении его цели. Световой меч со остроконечными черными сегментами по обе стороны, что указывало на наличие двух клинков, но длиной с обычную рукоять. Меч, что он подобрал с едва живого на тот момент блондина, валявшегося в луже крови у каюты Саны Джисыловы. Маг точно помнил запись с резни у храма джедаев, на которой Адас заметил этот меч. И юноша хорошо запомнил этот предмет. А после столкновения учителя Игзара на Мустафаре, он точно знал, что этот клинок способен пробить даже Бискар. Оставалось лишь гадать, почему Сид не использовал его против них. Хотя он и так справился более чем хорошо. Активировав клинок одного из убийц Касс, юноша без проблем прорезал стену, выталкивая кусок металла внутрь. Первое же, что предстало перед взором юноши, заставило все внутри сжаться, вытаскивая наружу худшие воспоминания из самых темных уголков души. Броня нимбусов с Джабима, меч и щит Альтостратуса, деактивированный четырехглазый дроид, модель которого наводила ужас на джабимских ополченцев. Он сохранил все это, как какой-то сувенир. Радужка правого глаза Лотара на секунду вспыхнула ярко-желтым, но затем вернулась к привычному карему цвету. Решив не отвлекаться от своей цели, он проигнорировал осколки прошлого, проходя внутрь, следуя потокам силы, ее темной стороны. В укрепленном шкафу со множеством ячеек, 10 их которых были заняты голокронами. Ударив клинком по панели управления первой из них, юноша схватил красную пирамидку с золотым орнаментом и ребрами. Тут же отверстие в стене, через которое он проник внутрь опустившимися по всему периметру металлическими створками. Похожие защитные чехлы прикрыли собой все ценные объекты коллекции, после чего помещение наполнилось удушающим газом. Не теряя ни секунды, Лотар прорубил мечом древнего лорда ситов выход наружу. Даже Бискар был ему не помехой. Сжимая древний клинок в руке, Лотар чувствовал небывалый подъем. Нужно скорее уходить, пока вся прилегающая комната не наполнилась ядом. Взял один голокрон, уже достаточно хорошо. Подойдя к автоматически открывшимся дверям, одаренный побежал к выходу, преодолевая на первый взгляд бесконечный лабиринт коридоров. За очередным поворотом, что вел к лифту вниз, юноша остановился. Его лицо раздраженно нахмурилось, брови сдвинулись к переносице. Перед ним стоял его друг и товарищ Аквалиш. «Что ты здесь делаешь, Уинда?» Нента смотрел друга, в левой руке которого была сжата красно-золотая пирамидка Голокрона, а в правой сжатая до побелевших костяшек рукоять меча, не его меча. Аквалиш точно так же помнил, кому принадлежало это оружие в прошлом. «Ты это у меня спрашиваешь? Маг, у тебя в руках украденный голокронный меч хаттового Игзара Куна, а ты спрашиваешь меня, что я здесь делаю? Серьезно?» Трель видел нездоровый блеск в глазе Лотара, что до жути пугал его. Пугал мыслью о том, что он может лишиться еще одного друга. «Уйди с дороги и не пострадаешь», — холодно, подавляя захлестнувшее его раздражение, проговорил человек, еще крепче сжимая в ладони рукоять меча, показывая серьезность своих намерений. «Прости, но я не могу это сделать. Дать тебе уйти сейчас, все равно что не протянуть руку падающему со скалы. Давай вернемся на корабль и все спокойно обсудим». Аквалиш сделал аккуратный шаг вперед. «Обсудим что? Как вы продолжаете плясать под дудку убийцы Касс, даже когда он бросил нас в момент, когда был нужен после всего этого? Это ты хочешь обсудить?» «Да». Радужка глаза мака постепенно сменяла цвет на ярко-желтый, похожий на расплавленное золото. «Пожалуйста, успокойся, маг. Я не желаю тебе зла, всего лишь хочу помочь другу. Мы все хотим. Ты не один», — успокаивающий мягкий тон Нинда возымел прямо противоположный эффект на взвинченного юношу. «Попрошу в последний раз, уйди с дороги, Нент. Что ж, раз ты не внемлешь моим словам, придется отвезти тебя на корабль силком», — с печальной уверенностью в голосе проговорил Аквалиш, снимая с пояса меч. «Ну попробуй». Быстрым движением убрав голокрон в подсумок на поясе, Маг скинул с плеча сумку и бросился в атаку на старого друга. Светло-голубое лезвие древнего клинка столкнулось с лучом, проецируемым желтым кайбер-кристаллом. Давление от удара было чертовски сильным, но Аквалиш с легкостью справлялся с этим, поскольку его протезы были куда сильнее человеческих рук. В яркой вспышке мечей, Трель с ужасом смотрел в пылающий желтым пламенем ненависти глаз товарища. Хуже всего было то, что лицо павшего во тьму не выражало колебаний или сомнений, лишь сосредоточенный на поединке взгляд, агрессивные оскалы, гневно сведенные к переносице брови, одна из которых была скрыта повязкой, но движения мимических мышц все равно прослеживались. Столкновение клинков оказалось прервано мощным ударом стопы в грудь Нинда. Маг попал точно в солнечное сплетение, сбивая дыхание оппонента. За эти последовал град ударов по всевозможными углами, стремящимися пробить защиту Аквалиша. Оборона не успевшего восстановить дыхание бойца пошла трещинами, как только четко выверенный удар отрубил четыре пальца на механической руке. Рукоять меча звонко ударилась об металлический пол. Крепкая хватка Латера сомкнулась на оставшейся целой руке Уинда, швыряя того спиной в стену. Быстрым взмахом Латер отрубил протезы ног бывшего сокомандника, с болезненным вскриком влетевшего в стену. Пнув меч Аквалиша в сторону, юноша возвысился над поверженным соперником. «Чего ждешь? Добей меня, раз уж решил пойти по наклонной, да делай это основательно!» — выкрикнул Трель, отчаянно ища во взгляде Латера того, кого он знал прежде. «Я не стану убивать тебя, Нент, ни тебя, ни остальных», — произнес он, деактивируя световой клинок. «Тогда зачем, к чему все это?» Отчаяние и непонимание слились в душе у Инданинда. «Мое стремление — отомстить за нас, за всех нас». Черные глаза Уинда расширились в удивлении. Не такого ответа он ожидал, отомстить учителю, который убил Касс. Пока Арин с трудом, но все-таки смог разграничить убийцу своей возлюбленной того, чьим телом он управлял, не став винить в гибели Саны Сета Харта, Маку подобное не удалось. Нет, он четко понимал, что удар нанес именно Экзар, но в его понимании, Адас был тем, кто не остановил этот удар. Он раздразнил Экзара и притащил его на корабль. Все произошедшее – вина Адаса. Ордену, что бросил нас, детей, в мясорубку. Республике, что просто забыла про нас, бросила и навсегда вычеркнула из истории, как будто бы нас и не существовало. Голос Мака, доселе непоколебимый и уверенный, слегка дрогнул, выдавая боль, разочарование и незажившие раны, оставленные Республикой и джедаями, чертовых сепаратистов, развязавших эту сраную войну. Они все заплатят за то, через что мы прошли. Пока Арин с трудом, но все-таки смог разграничить убийцу своей возлюбленной того, чьим телом он управлял, не став винить в гибели Саны Сета Харта, Маку подобное не удалось. Нет, он четко понимал, что удар нанес именно Экзар, но в его понимании, Адас был тем, кто не остановил этот удар. Хах, мы все едва ли оцарапали Экзара, а Адас так или иначе одолел его. «Как ты собрался мстить тому, кто сильнее всех нас вместе взятых? Я не глуп и знаю свою ничтожность. Я слаб, пока что слаб, но я буду искать силу любыми методами, пока не сокрушу всех этих мразей по нарастающей, продираясь сквозь самое дно. Прощай, Уинда. Может, однажды наши пути снова пересекутся, но этот день наступит не скоро». Мак Латер развернулся и, подняв с пола сумку, направился к лифту, не слушая возгласы друга, молившего его остановиться. Он уже прошел точку невозврата. Поворачивать назад было слишком поздно и бессмысленно. Пока механические манипуляторы плавно двигались из стороны в сторону и прокручивались, присоединяя к перебинтованному телу Аквалиша восстановленные протезы, печально задумчивый взгляд Уинда выдавал его скорбь по ушедшему другу, но и также попытки осмыслить сказанное им. Вокруг него собрались ли члены бывшего отряда падаванов. Абри, Зул, Тейвабиш. Трудно было не заметить, как сильно поредила их команда. Но зачем он ушел? Разве не логичнее нам сейчас держаться вместе? Старой командой Абри старалась держать ровный и спокойный тон, но грустные глаза выдавали лекарку с головой. Его поглотила одержимость местью. С его слов я понял, что он собирается мстить Ордену, Сенату, Конфедерации и даже Учителю. Мак рехнулся, он собирается идти один против их всех, да у него же нет шансов. Вскрикнула Ксис. Ему все равно, что станет с его жизнью, мрачным тоном проговорил Диад, которому это было очень знакомо, и Лора погибла так же, как и Касс. Они обе защитили нас с Маком от смерти. Это чувство, что ты живешь, из-за того, что они мертвы, съедает изнутри. Я будто бы украл у Элоры жизнь. Полагаю, он считает так же. Считает, что Каз заслуживала жить, а не он. Ты редко когда говорил о своих чувствах после событий над Джабиями. Телепат стал более отстраненным и закрытым, пробиться через панцирь, что он создал вокруг себя, было практически невозможно. Это неправильный подход. Они отдали жизнь, именно потому что хотели, чтобы вы уцелели. Бросать жизнь на ветер, значит обесценивать их жертву. Эмоциональностью Ин объяснялось ее негодованием в адрес друга за то, что он так долго скрывал свои чувства. Хотя имела ли она право, сама же не лучше. Может и так, но от этой мысли никуда не деться. В некоторой степени, Диат радовался, что его не посещали сновидения, ведь тогда бы каждую ночь он мучился от кошмаров, так что я могу понять Мака. Это его выбор, и останавливать его я не стану. Смуглокожий юноша сейчас мыслил наиболее рационально и понимал, даже желая он этого больше всего на свете, не сумел бы найти Лотара на просторах галактики. И его друзья тоже не смогут. Мак умный парень, заляжет на дно, будет действовать аккуратно до поры до времени, а потом нанесет удар и снова уйдет в тень. Обнаружить его удастся лишь в том случае, если беглец сам того пожелает. Глава 52. Арин хотел забыть последние 5 дней, стереть их из памяти, как будто бы их никогда и не было, а еще лучше, всю эту неделю. Просто открыть глаза и увидеть знакомый потолок их ссаной каюты на тени минувшего, а затем повернуть голову и полюбоваться на все еще мирно спящую девушку. Однако холодная реальность настигала его, стоило ему прийти в себя после очередного сеанса. И первое, что он видел, кровь. Его собственная и много. Засохшая, свежая, на полу, на теле, неважно, ибо она была везде. А после возвращались и воспоминания. Арин метался от физической боли к душевной агонии и обратно, делая короткие передышки лишь в моменты, когда он терял сознание. Его разум трескался под давлением атмосферы планеты и непрекращающихся пыток. Знаешь, о чем я мечтал каждый раз, когда переступал черту? Каждый раз, когда Сит на твоем месте ломался и переставал дышать, задал вопрос дознаватель, повинчивая в трехпалой ладони рукоять кнута, опасно плетущегося по полу. В предчувствии новой волны боли кулаки Арин сжались еще крепче. Он слишком хорошо помнил, на что способен кнут в руках этого монстра, на что способно любое оружие в его руках. Начиная с самого первого дня дознаватель принялся выяснять пределы регенерации Арина. Опытным путем он выяснил, что парень не способен отращивать вновь отрубленные пальцы и конечности, однако они быстро прирастают обратно, если приложить к месту отделения. Быстрее же всего восстанавливается кожный покров, и из этого знания Раката извлек максимальную пользу. Он снова и снова срезал кожу со спины и с груди Арина. И прежде, чем новообразованная ткань окончательно сформируется, мужчина вновь отделял нежно-розовую плоть от мышц. Арин уже успел потерять счет. С какого-то момента его спина и грудь непрерывно зудят, даже когда их не трогают, как будто что-то ползает под его кожей. О жертве, с которой можно будет не переживать о такой скучной вещи, как смерть, с которой можно войти в раж и не бояться переборщить, Раката рассмеялся. Арин не смог подавить смешок. А да, смерть и впрямь была скучной штукой. Уж он-то знал. И от этого тошнило. Почему он просто не остался там? Почему просто не послушал Ривана? После возвращения он лишь чувствовал боль и пустоту. Ничего больше. Чего ради он вырывался обратно? Ну а как же ребята, которые бы иначе погибли? Остальные, Кавакун бы неминуемо убил. Трус. Их жизни стоили его страданий. Его тошнило от себя. Тошнило от своих мыслей. Тошнило от этой комнаты. Тошнило от своего мучителя, которого он сумел хорошо узнать за проведенное с ним наедине время. Большую часть времени он безразличен ко всему, но когда дело доходит до пыток, в его глазах загорается блеклое пламя, дотлевающего интереса к жизни. Для этого Раката, страдания других, единственный смысл для существования и, по совместительству, источник удовольствия. При том, что ему доставляет удовольствие причинение физической боли, больше всего его интересует возможность разбить и сломать личность узника, заставив того мечтать выдать все свои тайны и предать свои идеалы. Видеть борьбу в его глазах, зная, что он обречен на провал. Послышался щелчок, за которым моментально последовала невероятная боль. Спину рассекла первая полоса, из которой тут же засочилась кровь. Удар хлыстом не имеет ничего общего с простым порезом от ножа или меча, это намного хуже. Совершенно не похоже на быстрое рассечение металлом. Сочетание разреза и удара создает воистину ужасающую комбинацию. Вспышка обжигающей боли моментально расходится по всему телу, вынуждая Арина запрокинуть голову, сдерживая крик. Вторая рана пересекла уже имеющийся след, образуя своеобразный крест. Арин вскрикнул, прокусывая губу до крови. Только когда спина парня оказалась полностью исполосована красными линиями, сочившимися алой кровью, Раката дал пленнику небольшую передышку на восстановление. В этот раз даже не закричал, разочарованно цокнул мужчина: «Не люблю, когда ты сдерживаешься». «Хаймэм, что это?» Он принялся пристально рассматривать зарастающие раны на спине Арина. «Ты стал лечиться быстрее?» «Прекрасно». Мужчина сменил стойку, замахнулся для нового удара. Арин услышал замах и приготовился, но в этот момент его словно молнией поразило. Время, казалось, замедлилось, а он вновь мог чувствовать силу. Это понял и палач, чье спокойное лицо моментально приняло серьезное выражение. Не теряя ни секунды, одаренный выпустил из тела волну молний, отключивших всю электронику и ударивших по Раката. Свет потух, камеры, следившие за ним, отключились. В темноте комнаты послышался звон разорванных звеньев цепи. Следующим звуком стал взмах меча, грозившего отделить голову Арина от его тела. Из-за длительного отлучения от силы даже простой выброс молнии вымотал его, так что использовать ее пока что не выйдет. Остается лишь броня Сарма, но и ее ресурс оставлял желать лучшего. Хотя на простой кинжал хватило, что позволило успешно заблокировать смертельный удар. Аварийная перезагрузка систем активирована, на ракатанском языке проговорил механический голос из динамика. Перегруженные молниями лампы так и не сумели включиться вновь. Однако аварийное освещение прекрасно справилось с этой задачей, хоть теперь тут и было слегка тускловато. За счет вернувшегося освещения, Арину удалось оглядеть клинок Раката. Рукоять обмотана багровыми лентами, темно-серая металлическая гарда правильной восьмиугольной формы, в которой была вырезана звезда с восьмью лучами, и лезвие из металла ониксового цвета, в точности, как и метательные ножи у него на груди. На одаренного сошло озарение. Когти того ищейки были из того же металла, что и эта катана, просто данное оружие выполнено куда более качественно. Клинок обладал не широким, слегка изогнутым назад лезвием. Своим видом оружие очень сильно напоминало старую добрую катану. Сам Раката был конфужен тем фактом, что действие техники разрыва связи с силой столь неожиданно прекратилось. Она должна была продержаться еще 2 дня. Могла ли его ускоренная регенерация повлиять на скорость восстановления мидихлориан? Опасно было ожидать от его заведомо иного организма типичного поведения. Меч Раката стал светиться темно-фиолетовым, пока по его поверхности забегали множественные разряды тока. Арин, смекнув, что противник собирается лишить его оружия, отскочил назад. На это адепт темной стороны лишь ухмыльнулся, нанося удар с замаха. С лезвия катаны сорвалась электрическая волна дуговидной формы. Парень не сумел вовремя увернуться от неожиданной атаки, получил мощный удар током, а оружие в его руке, закономерно, исчезло. Часть волны прошла мимо него, ударяя по стене и вызывая повторные мерцания света. Раката не терял времени и метнул в одаренного 3 кинжала, совершая атакующий рывок катаной сразу после этого. От первого кинжала Рин уклонился, слегка присев, второй легонько царапал его плечо в той же позиции. А вот третий он поймал рукой, используя его дальше для отражения удара рывком. Ловким движением уведя оружие противника в сторону, брюнет вонзил кинжал в шею противника, после чего повалил все еще сопротивляющегося Раката. Он схватил его за голову и принялся снова яростно бить ее о металлический пол. «Сдохни, сдохни, сдохни». Раката уже давно перестал дышать, а дергаться еще раньше. Так почему Арин все еще слышал его насмешки? Почему видел его довольную ухмылку даже тогда, когда от его лица почти ничего не осталось? Схватившись склизкими от крови руками за торчащий из шеи мужчины кинжал, он вырвал его и стал вонзать его в череп Раката. Но даже это не помогло, он все равно видел перед собой его лицо. «Хватит смеяться, прекрати!» Арин зажмурил глаза и закрыл ладонями уши, пытаясь скрыться преследующего его образа. Испачканные в крови руки размазывали алую жидкость по волосам и лицу парня, но он этого словно и не замечал. Он просто забился в угол комнаты и тяжело дышал, пытаясь собрать по кусочкам рассыпающийся рассудок. Тишину пыточной нарушал лишь его полубезумный шепот. Стоило Рин немного успокоиться и открыть глаза, как он застал в противоположном углу комнаты 2 крохотных светящихся белым светом огонька, напоминавших по форме и размеру зрачок. Одного только взгляда в них хватило, чтобы по спине прошелся холодок, а нутро сжалось. Они тут же погасли, намекая на то, что Арин увидел то, чего не должен был. Те же два огонька он видел в пустыне и на корабле. Это точно не совпадение. Кто-то следит за ним с самого прибытия на планету. И этот кто-то не ощущается в силе и совершенно бесформен, способен исчезать, как только человеческий глаз заметит его. Похоже, он с самого начала был неправ. Те видения не были насланы Раката, значит, они результат воздействия ауры планеты. Вопрос лишь в том, реальны ли те глаза, или это просто еще одна галлюцинация. Да кто ты такой? Покажись, выйди из тени. Сколько бы Арин не вглядывался во тьму, ничего больше там не появлялось. Даже подойдя ближе, он не увидел ничего, кроме, как ни странно, пустого угла. Но чувство, будто бы за ним прямо сейчас наблюдают, и отнюдь не камеры, наотрез отказывалось покидать разум. Тряхнув головой, Форсюзер подавил растущее чувство паники. Нужно было собраться с мыслями и начать действовать рационально. Время не будет ждать, пока он разберется с хаосом внутри своей головы. В любой момент в пыточную могут нагрянуть подкрепления, с которыми в таком состоянии парню точно не справиться. Он быстро приступил к восстановлению повреждений, одновременно с этим снимая с трупа дознавателя его одежду и элементы брони, а также снаряжение. Небольшая разница в размере нивелировалась затягивающимися ремешками. Взяв в руки клинок и ножны поверженного противника, он увидел в лезвии отражение собственного лица. Он выглядел как безумец, а может, таковым и был. Аккурат, когда костный мозг трупа был высосан досуха, двери пыточной влетели внутрь от невероятно сильного удара. Внутрь забежали шестеро раката, и все были вооружены, если не лучше, то на уровне мертвого дознавателя. С восстановленными силами и зная их способности, одолеть такую группу противников в поединке не составит большого труда. Одаренный вытащил подобие катаны из ножен, принимая боевую стойку. Если сравнивать со световым мечом, то данное оружие значительно уступает ему в удобстве. Тем не менее, клинок во много раз превосходит арсенал брони Сарма, так как по прочности равен ему или даже крепче, и в то же время не имеет слабости к молниям. Противники также обнажили оружие. Завязалось продолжительное сражение. Лязг клинков наконец прекратился. Арин отвел катану в сторону, вырывая ее из корпуса раката. Тот, кряхтя от боли, рухнул на колени. Прежде чем обессиленный воин упал на пол, дабы вскоре встретить смерть от потери крови, на его лице сцепилась крепкая хватка ладони. В следующие секунды тело ракотанца иссохло. Последний стон сорвался с губ воина, после чего он свалился замертво. Ввязываясь в драки, только потеряю время. Они уже подняли тревогу, значит, сюда может прийти тот, кто меня поймал. Нужно торопиться, быстро пробормотал парень, стирая кровь с лезвия катаны и возвращая ее в ножны, после чего покидая комнату, которую навсегда запомнит, и которую отчаянно хочет забыть. Бесконечные коридоры, повороты и двери в камеры все никак не прекращались даже спустя 5 минут спешных блужданий. Озвучавшая по всему тюремному комплексу тревога нагнетала еще сильнее. Приходилось очень аккуратно рыскать, всматриваться из-за угла, дабы не нарваться на отряды раката, занятые поиском беглеца. Но и тут одаренного постигла неудача. Он оказался зажат между двумя еще не заметившими его поисковыми группами. Каждая из 6 бойцов с дюжиной справится заметно сложнее, да и энерго и время затратно. Пока они его еще не заметили, есть шанс скрыться. Вбежав в одну из дверей, ведущих в комнату заключенного, он нагрел клинок и запаял дверь по стыку створок. Это выиграет время на подумать о плане побега и позволит избежать ненужной стычки. Отойдя от входа и развернувшись, взору парня предстал вид истерзанного пытками краснокожего мужчины. Он затруднялся ответить, сит это или же гибридный раката. Однако, если учитывать, что все гибриды, которых он повстречал, занимали высокие посты, монархи, судя по всему, руководитель то ли армии в целом, то ли какой-то более узкоспециализированной группы. Так что шанс того, что скованный по руке и ноги мужчина был одним из них, крайне мал. Мужчина выглядел крайне исхудавшим и истощенным, дряблую кожу покрывали множественные татуировки, больше всего их было на руках и торсе, и представляли они собой странные линии. Сам же он настолько худ, что можно было отчетливо увидеть его ребра, да и не только. На нем с легкостью получилось бы изучить анатомию и строение скелета. Грязные черные волосы отросли уже до самого пояса, а у корней проступала седина. КХР. Узник с трудом поднял голову, изучая взглядом желтых с отливом рыжего глаз. Ты не из них, но и не из нас. Его речь звучала разборчиво и понятно благодаря подобию Аббатара, снятого с трупа ракотанского надзирателя. «Кто ты такой? Ты из чистокровных?» «Да, я Ренрид, хотя имя тебе, очевидно, ни о чем не скажет. В это будет трудно поверить, но я наследник короля Адаса, Ситхари». Напряженное и уставшее лицо мужчины тут же изменилось, выражая злобу. «Зачем лгать, парень? Что общего может быть у тебя и короля? Не смей порочить величие нашего канувшего в небытие повелителя. Минули десятки тысяч лет, но ситы не забыли своего лидера, своего вождя, своего бога. Это было показателем невероятного уважения, безусловно заслуженного при жизни, к столь выдающейся личности. И дабы подтвердить правдивость своих слов, наследник Ситхари призвал в свою руку боевой топор короля Адаса. Узнаешь это оружие? Полагаю, раз даже спустя столько лет вы помните об Адасе, значит и память о его оружии у вас сохранилась также. Повисла долгая тишина, во время которой чистокровный, не отводя от форсюзера взгляд, не мигающе сверлил в нем дыру. Никогда бы в жизни не подумал, что новым Ситхари станет человек, без какого-либо энтузиазма убитым голосом сказал Сит, после чего он вновь опустил голову. Выходит, мы наконец дождались нашего спасителя. Но остались ли те, кого он призван спасти? Скажи, что за чертовщина тут вообще происходит? Почему ракаты властвуют на планете? Почему они властвуют? Кхах. Потому что победили. Тысячи лет мы вели войну, совершенствовали свои тела, чтобы стать еще более лучшими машинами для убийств. Теперь мы даже на предков своих похожи лишь цветом кожи, да глазами. Раката тоже не стояли на месте. Долгое время наши силы были равны, две расы с обостренной чувствительностью к темной стороне силы. Вот ирония. Из всех видов во Вселенной, судьба столкнула именно нас, равных друг другу. Так было до тех пор, пока мы не стали усиливать свои тела при помощи алхимии. Эти татуировки, мужчин слабо кивнул в сторону своей руки, они призваны усиливать наши способности. Благодаря им мы вырвались вперед и как никогда приблизились к победе. Вернее, так мы думали. Втайне они стали похищать наших жрецов, выведывая секреты алхимии. Мужчина остановил рассказ, закашлившись и переведя дыхание, тяжело сглатывая вязкую слюну. В ходе бесчисленных опытов они выяснили, что изменение организма ситской алхимии губительно для всех, кроме нас самих. Тогда наши предки глупо полагали, что это остановит их. Нет, ракаты были столь безумны в своей жажде силы, что стали проводить эксперименты. Погибли сотни и тысячи их соплеменников, но это не остановило раката. Они продолжали и продолжали, пока не скрестили раката и чистокровного. Первоначальной цели они не достигли, алхимия все так же оставалась недостижимой для полукровок. В остальном же, этот новый вид был идеален. Физическая мощь, скорость, чувствительность к силе, реакция, интеллект, они во всем превосходили оба вида. Во всем, кроме одного, гибриды не были способны на размножение естественным способом. Они могут быть выращены лишь искусственно, да и то из тысячи выживает лишь один. Но это компенсировалось длительностью их жизни. Полукровки способны жить сотни лет, ведь с возрастом процесс старения у них замедляется. Их появление и положило начало нашему концу. Пускай внешне эти выродки и больше похожи на нас, но в душе они грязные, мерзкие раката. Это куда больше, чем я ожидал услышать. Откуда столько информации известно простому узнику? У Арина уже закрадывалось подозрение, что этот мужчина был важен для самих раката, так как многим ранам на его теле минимум несколько лет. Значит, они держат его тут давно и не могут получить что-то. Мое имя Архас. Когда-то я был вождем последнего племени ситов и их архивариусом. Но 7 лет назад, когда на наш город напали, я и мои братья остались сражаться, пока остальные бежали. Мы бились так долго, как могли, чтобы выиграть им время. В живых остался лишь я. Но, клянусь, лучше бы я погиб в тот день со своими братьями, чем гнил здесь. Одаренный сжал топор в руке покрепче, подходя ближе к узнику, делая замах, чтобы разрубить его цепи. Полно. Мы оба знаем, что тебе при победе совершенно ни к чему тащить на руках немощный живой труп. Лучше помоги тем, ком еще можно помочь. Хорошо, даже отбросив сентиментальность, ты мне нужен, чтобы найти уцелевших чистокровных. Учитывая то, что раката все еще держит тебя в живых, я не поверю, что ты, Архас, не знаешь, где скрываются чистокровные. Сказав это, парень разрубил цепи, подхватывая падающего от бессилия и неожиданности сита. Мужчина даже стоять на ногах не мог, Поэтому, опираясь о плечо Арина и едва передвигая ногами, он добрался до стены, на которую и облокотился. Он вновь поднял глаза на одаренного, но теперь его взгляд был иным, не изучающим, недоверчивым, а возлагающим некоторые надежды. Пожалуй, такой взгляд можно встретить у отцов, которые передают дело всей своей жизни в руки сыновей, вверяя продолжение своего детища им. Ты прав во всем. На разум каждого сита наложена защита, не позволяющая нам выдать рокатые слова о своих сородичах. Они понятия не имеют об этом. Ловко. И все эти годы они пытали тебя впустую. Так, сит коротко кивнул. Они просто тратят время и усилия впустую. Пожалуй, видеть их разочарование, последняя оставшаяся у меня радость, легкий смешок перерос в затяжной кашель, после которого Архас продолжил, но ты-то не раката, тебе я могу рассказать. Вот как Арин хмыкнул, размышляя над услышанным, я еще не успел разобраться в топографии планеты, но даже так мне ясно, идти придется далеко и долго. А ты чего хотел, чтобы последний оплот нашей цивилизации стоял под боком у ракатанской столицы, сосредоточение их мощи? Саркастично спросил бывший вождь. Далее сит возложил сухую ладонь на лоб Арина, передавая ему часть своих воспоминаний, по большей части сведения о направлении, в котором нужно двигаться, чтобы добраться до города ситов, а также своего рода карта коридоров тюрьмы Раката. Чистокровный хотел передать больше, но после 7 лет отлучения от силы многого он не мог. Как и мышцы, навыки одаренного могут со временем атрофироваться. Похоже, я переоценил себя, зашелся в приступе кашля Архас. Боюсь, эта старая развалина больше тебе помочь не сможет. Спасибо, Архас, ты и так сделал более чем достаточно. К этому моменту непрекращающиеся шаги в коридоре наконец затихли. Надеюсь, мы еще увидимся. При лучших обстоятельствах. Надежда, она может равно как воодушевить и придать силы, так и погубить. Будь с ней поаккуратнее, Арин, оставив последнее наставление. Сит вновь оперся спиной о стену и сполз вниз, принимая сидячее положение. «Иди». Вскрыв двери, Арин вышел в коридор, оглядываясь по сторонам. Зная, куда идти, передвигаться было куда проще. Таким образом, уже через пару минут парень оказался у лифта, ведущего наверх. Войдя внутрь, он выбрался из кабины лифта в шахту. Для более быстрого карабкания он отрастил на руках и ногах когти, помогавшие без проблем забираться вверх, подобно дикому коту. Оказавшись на самом верху, одаренный раскрыл створки руками, выбираясь из шахты. Судя по всему, верхние этажи занимала охрана, а поскольку сейчас все они рыскали внизу, этаж пустовал. А мне еще говорят, что я странно выгляжу. Парень напрягся, резко поворачиваясь и нанося удар клинком. Вот только там уже никого не было. Эй, а если бы эта штука меня поранила? Вот ты ж криворучка. Краснокожий паренек лет 15 обвинительно прищурился, надув губы. Причудливые белые волосы слегка качнулись, когда он отвернул голову, хмыкнув. Это бы выглядело комично, и даже мило, если бы не обмотанная вокруг обнаженного торса и рук мальчика цепи, перекинутой через шею короткий трезубец, крепившийся к последнему звену. Его поведение ввело Арина в ступор. «Ты из ситов, неа, глупенький. Попробуй еще раз, гибридный раката. Молодец. А, ну вот зачем ты опять в меня тычешь своим мечом? Я же не дерусь». Парнишка легко уворачивался от самых быстрых взмахов, даже не заморачиваясь об этом. «Если не хочешь меня убивать, то зачем ты здесь?» Арин перестал бессмысленно размахивать мечом, но бдительность не терял. «Как зачем? Хотел с тобой познакомиться, братец. Меня Ахра зовут. Арин, приятно познакомиться. Приятно было поговорить хоть с кем-то, кто не пытается тебя убить». Но парень все равно ждал какой-нибудь подставы. «Ну вот слишком странно встретить тут странно веселого подростка Раката, так как ты меня тут нашел, все ушли искать внизу, а я под сокрытием силы. Так я тебя везде чувствую, братец. Как ты пару дней назад появился из ниоткуда, все хотел встретиться. Да вот Наран, падлюка, все к тебе не пускал. Тебе не положено играть с моей диковинкой, КХМ. Диковинка, меня так называл только тот ублюдок, разодетый в фиолетовое. Наран, значит, объяснил, ничего не объяснив. Прекрасно. И почему ты все зовешь меня братец? Ты же благословлен любовью матери, как и я. Значит, мы, братья. Чем больше этот Ахра говорил, тем больше вопросов возникало у Арина. Он хотел завалить его расспросами, но тот лишь лучезарно ему улыбнулся, словно читая мысли. Ты шаша. Не торопи события, братец Арин. Время придет, и ты все узнаешь. А сейчас иди и делай, зачем пришел сюда». Блондин развернулся на пятках. «Ах, чуть не забыл. Лови». «А?» В ладонь Арина влетела плоская рукоять светового меча. Холодный металл приятно лежал в руке. «Темный меч, а где другие два?» «Пока, а, еще увидимся». Мальчик быстро скрылся за поворотом. Тем временем лифт начал подниматься на последний этаж, так что Арин немедля разбил окно и забрался на крышу. Мысли в голове роились, строя теории и догадки касательно недавно услышанного. Не похоже, что этот малец Сахра хоть в чем-то врал. Не договаривал, да, но врал, вряд ли, и тем хуже. Благословение некой матери звучит так себе, как и то, что Ахра всегда будет знать, где он. В пределах планеты уж точно. Безопасно ли теперь идти к ситам, ведь блондинистый парнишка легко может выдать его местоположение остальным куда менее приятным в общении Раката. Он не убил его, не атаковал и даже не отвечал на агрессивные выпады в свою сторону. Еще и световой меч вернул. Чего он вообще хотел добиться? Стоило рискнуть и пойти к ситам, ибо иного выбора просто не было. Можно попытаться найти в этом городе траченный артефакт телепортации, но это как искать иголку в стогу сена, и это сено будет активно пытаться его убить. К тому же, Арин предполагал, что артефакт себе мог забрать либо правитель Раката, либо Наран. Против обоих у него не было никаких шансов. Оставалось лишь одно – добраться до возможных союзников и дальше действовать по обстоятельствам. С крыши ему открылся вид на огромный город, лежавший у подножия гор, а также распространявшийся и на немалую часть крутого склона. Часть зданий буквально наседала на горный склон, поглощая его десятками настроенных сверху конструкций, что, казалось, прогрызались внутрь горных пород, закрепляясь в них. В архитектуре легко узнавался фирменный стиль Раката, ярчайшим представителями которого являлись фабрика и звездная кузница. Преобладали угловатые формы с дополнительными панелями по бокам. Сферические и полусферические элементы также использовались, но намного реже, чаще всего помещаясь либо в центре здания, либо сверху. Весь город сиял множеством огней, освещавших широкие улицы, а также окружающую территорию. Своим видом эта картина напоминала Корусант, но в куда меньших масштабах и с менее продвинутыми технологиями, но общий мотив прослеживался невооруженным взглядом. Вот только архитектура столичной планеты была очень разномастной, ввиду того, что здания строились в разное время, разными разумными с, опять же, разным видением и культурной принадлежностью. Здесь же все создано одной единой цивилизацией, разделяющей культуру и идеи. «Пора выбираться отсюда», — сказал себе Арин, как только заметил главные ворота из города. Плавно и неспешно шагая по коридорам подземных этажей тюремного комплекса, мужчина подошел к камере, вокруг которой столпилось несколько отрядов охраны. Они тут же расступились, пропуская вперед старшего по званию. Войдя внутрь, краснокожий с интересом осмотрелся. Окровавленные трупы со множеством ранений, под которыми уже скопились лужи потемневшей крови. 7 тел, одно из которых лежало чуть поодаль с дырой правой части живота. Присев на одно колено, он провел двумя пальцами по небольшой линии брызг крови. Принюхавшись к побагровевшей жидкости, мужчина едва слышно хмыкнул, после чего поднялся на обе ноги. Это была не кровь Раката. Человеческая кровь, запах которой был ему в новинку. Он не смог сдержать усмешки и довольный оскал, растянувшийся по губам. «Похоже, в тебе есть больше, чем я сумел рассмотреть, диковинка. Господин, мы только что выяснили, что сбежавший общался с заключенным из камеры А-049, отчеканил прибывший страж. При попытке снова его заковать погибло 4 наших бойцов. Хэмха, любопытно». Уже через минуту элегантно одетый Ракат оказался в тюремной камере одной из важнейших заключенных, если не самого важного. Этот чистокровный уже 7 лет молчит и терпит бесконечные пытки. Он и двое его братьев сумели перебить несколько десятков сильнейших воинов Раката, а ранить около сотни. Но с тех пор прошли долгие годы, и он стал лишь ничтожной тенью себя прошлого. И сейчас он снова был в цепях, но в его пороховнице все еще оставалось небольшое количество пороха, что он и показал, убив 4 стражей. «Архас, давно не виделись. Ну как, размял старые кости? Кто бы говорил про старость? Ты намного старше меня. Что правда, то правда», мужчина вытянулся, похрустывая костями, «но разница между нами в том, что ты уже дряхлый старик, а я в расцвете сил. Кстати о молодости. О чем вы беседовали с диковинкой? Я имею в виду того паренька. Ни о чем. Он просто забежал сюда, укрываясь от поискового отряда», солгал Архаз. «Да так забежал, что по инерции твои цепи разрубил», — усмехнулся гибрид, подходя поближе. «Не держи меня за глупца», — его голос вмиг изменился, все нотки веселья улетучились. «Я прекрасно знаю, что он как-то связан с вашим видом. Татуировки на его руке, благословение некого Сидхари. Кто это?» «Это тебя не касается, полукровный вырод. Кхарх!» — выкрикнул Сид, когда его плечо насквозь пробило невидимое острие. «Даже так я тебе ничего не скажу». «Конечно, ты не скажешь, ведь не можешь». «О, так ты правда думал, что мы не знаем о барьере, что ты на себя поставил?» «Как мило!» Желтые глаза чистокровного раскрылись в удивлении. «Все эти годы мы пытали тебя просто так. Хотя нет, причина все же была. Ты убил нашу сестру в тот день и ранил повелителя. За это ты должен страдать». Тело чистокровного Сита пробило дрожь. «Ну кончено же они знали, как могло быть иначе. Но сейчас ты создал для нас лазейку. Барьер не позволит тебе выдать, где скрываются твои драгоценные сородичи, но рассказать мне, куда направился паренек, ты сможешь». Десятки невидимых лезвий разом рассекли плоть краснокожего. Порезы были неглубокие, чтобы он не истек кровью, но били они в самые болезненные точки. «Поверь, мне это принесет ровно столько же удовольствия, сколько и тебе. Но долг есть долг». Крики агонии глухо отражались от стен до тех пор, пока Архаз не охрип и не потерял возможность кричать. Но вот его муки на этом не кончились. Просто они проходили в полном безмолвии, прерываемым лишь звуком рассечения плоти, хрустом костей и хлюпающими звуками капающей на пол крови. Но за все время пыток Наран буквально и рукой не повел, стоя, сложив руки в карманы элегантного плаща.